Арцебашев, том 2, страница 72, говорит: «Может быть, чтоб перехватить его, Юрия, на дороге в Орду? Но нет никакого повода думать, чтоб Юрий ездил в это время в Орду. Об этом происшествии летописец по обычаю сказал бы непременно. В некоторых летописях: «И не благослови его митрополит столом во Владимире, и стоял 3 недели, и возвратися в свой яси». До сих пор мы видели наступательное движение на Москву со стороны Твери. Но в 1313 году дела переменились. Хан Тохта умер. Престол ханский занял молодой племянник его Узбек. И Михаил спешил в Орду взять ярлык от нового хана. Этим отсутствием решились воспользоваться новгородцы, чтобы с помощью московского князя избавиться от притеснений Тверского. Уже давно северные князья, по примеру родоначальника своего Всеволода III, стремились привести Новгород в свою волю. И только соперничеству между ними последний был обязан продлением своего быта. Когда по смерти Андрея Александровича оба князя-соперника, и московский, и тверской, отправились в Орду, тверичи хотели силою ввести в Новгород наместников своего князя. Но последние не были приняты новгородцами, которые немедленно отправили рать оберегать Торжок на случай нападения тверичей. Тверские полки действительно явились у Торжка, но не решились напасть, потому что новгородцы собрали всю свою землю против них. Наконец положено было, что новгородцы на свободе будут дожидаться ханского решения, признают своим князем того из соперников, кто привезет ярлык на Владимирское княжество. Ярлык привез Михаил, и новгородцы в 1308 году посадили его у себя на столе на обычных условиях. Собрание государственных грамот и договоров. Том 1, номер 6. Однако в самом начале мы уже встречаем повторительные договорные грамоты новгородцев с Михаилом, и в их числе находится следующая жалоба новгородцев на своих волостелей. Эти грамоты напечатаны в собрании государственных грамот и договоров, том 1, под номером 9, 10 и 11. Они относятся ко времени, следующему тотчас после первого вступления Михаила на стол новгородский, то есть к 1308 году, ибо к ним привешены печати архиепископа Феоктиста. А Феоктист отказался от архиепископства в 1308 году. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 68. Посадник в них означен Гюргий, вероятно, старый Юрий Мишенич, о новом избрании которого, хотя и нет известия в летописи, но на летопись в этом случае положиться нельзя, ибо в ней нет о смене Юрия Мишенича в 1293 году, нет о смене последнего Семеном, и есть только о смене Семена Андреем в 1303 году. В 1309 году сказано: «Даша посадничество Михаилу Павшиничу», но не сказано, у кого оно было отнято. Следовательно, имеем право между Андреем и Михаилом поместить снова Юрия Мишенича. «Князь Великий Андрей и весь Новгород дали Федору Михайловичу город стольный Псков, и он ел хлеб. А как пошла рать, то он отъехал, город бросил, новгородского и псковского поклона не послушал, да еще приехавши в село новгородскую волость, пусту положил, братью нашу испродал. Тебе, князь, не кормить его новгородским хлебом, кормить его у себя, а за село его мы деньги ему отдадим. Бориса Константиновича кормил Новгород Карелою, а он Карелу всю истерял и за немцев загнал. Да и на Новгороде брал больше, чем следует. Как будешь в Новгороде у отца своего владыки и у своих мужей, то нам с ним суд перед тобою, господин. И теперь серебра не вели ему брать. И тебе, господин, новгородским хлебом не кормить его. Пусть выйдет из новгородской волости. А за села его деньги отдадим. 4 года прошли, впрочем, мирно. На 5-й встала ссора. Михаил вывел своих наместников, захватил Торжок, Бежецк со всеми властями и остановил подвоз хлеба, что всего хуже было для новгородцев. Весною в распутье отправили они владыку Давыда в Тверь, и тот успел заключить мир. Михаил отворил ворота для обозов и прислал опять своих наместников в Новгород, взявши с него за мир 1500 гривен серебра. Легко догадаться, что тверские наместники не стали воздержнее после этого. Было от них новгородцам много обид и нужды. И вот в 1314 году, в отсутствие Михаила, новгородцы послали в Москву звать к себе князя Юрия. Тот отправил к ним сначала князя Федора Ржевского, который перехватал тверских наместников и пошел с новгородскими полками к Волге, куда навстречу вышел к нему сын Михаилов, Дмитрий, с тверской ратью. Битвы, впрочем, не было. Простоявши до морозов у Волги, новгородцы заключили мир с Дмитрием и послали в другой раз в Москву звать к себе князя Юрия на всей воле новгородской. Юрий на этот раз приехал сам вместе с братом Афанасием, и рады были новгородцы своему хотению, говорит их летописец. Недолго радовались новгородцы. Хан прислал звать Юрия в Орду, и тот поехал вместе с послами новгородскими, оставив в Новгороде брата Афанасия. Карамзин, том 4, примечание 219. Тогда же пришла весть, что Михаил идет в Русь, ведет с собою татар. Новгородцы не могли теперь ждать от него милости и решились защищаться силою. Князь Афанасий вышел с полками к Торжку и стоял здесь 6 недель, чтобы перенять весть. Весть пришла, что Михаил со всею низовою землею и татарами идет на Новгород.